Это едва проходимо. Хотя Саски и Наруто тайно сражаются, но Саски все равно поможет Наруто в важные моменты. Услышав этот ответ, третий Хокаге кивнул. Хорошо, тогда завтра вы сможете приступить к выполнению миссии С-ранга. Завтра, Хокаге сама, я думаю, что выполнять миссии С-ранга для них еще слишком рано. Какаши, разве ты не будешь присматривать за ними? С тобой рядом, я смогу почувствовать облегчение. Какаши был уверен в своей силе, поэтому мог только кивнуть. Тогда хорошо, можешь идти. Да, Хокаге сама. Какаши кивнул и повернулся, чтобы уйти, но внезапно вспомнил Юичи, за которым третий Хокаге просил следить его раньше, и не мог не задаться вопросом. Хокаге сама, как тот ребенок, почему ты вдруг спросил об этом? Просто вдруг вспомнилось, ответил Какаши, но мысленно добавил, что видел утром Нагана Юичи и его товарищей, но, похоже, сегодня они не получили миссию. Само собой разумеется, что ребенок, особенный талантливый ребенок, который понравился третьему Хокаге, не должен пропустить даже одной миссии. Третий Хокаге взял трубку и закурил. Этот ребенок действительно очень хорош, его талант редок, но именно из-за этого ему нужно больше закалки. Нужно больше закалки, даже миссию не дают из-за закалки. Третий Хокаге увидел сомнение в глазах Какаши и неторопливо вздохнул. Когда талант слишком хорош, это не всегда хорошо. Деревня больше не может испытывать беспорядков. Я не хочу, чтобы появился второй Орочимару. Второй Орочимару. Какаши не ожидал, что третий Хокаге даст такую высокую оценку этому ребенку. Но только из-за этого беспокойства только что закончивший Академию Генин не мог получить задание даже самого низкого Д-ранга. Экзамен на Чоунина скоро, но заданий выполнено недостаточно. Согласно наблюдению Какаши в тот день, Нагана Юичи был полностью квалифицирован для сдачи экзамена на Чоунина и даже мог блистать на экзамене. Но если он хочет сдавать экзамен на Чоунина, помимо рекомендаций наставника Джоунина, он также должен выполнить достаточно миссий. В конце концов, невозможно, чтобы у всех в команде было достаточно сил для участия в одном и том же экзамене на Чоунина, поэтому ниндзя с быстрым прогрессом также может подать заявку на экзамен на Чоунина отдельно, при условии, что он выполнил несколько миссий Д-ранга и хотя бы одну миссию с ранга. Но теперь миссий нет. Какаши может только сказать, что третий Хокаге слишком беспокоился. Конечно, это может быть не только из-за беспокойства. Может быть, есть и другая причина, однако Какаши не хотел об этом думать. Хокаге сама, тогда я уйду. Ага, иди. Улыбнулся третий Хокаге и с сожалением посмотрел ему в спину. На документе на его столе можно было смутно разглядеть несколько слов. Забуза. Страна волн. Глава 38. Глава 38. Наруто, завершивший сегодняшнюю миссию, выглядел очень расстроенным. Саски снова сегодня оказался в центре внимания, а у него даже не было шанса покрасоваться перед Сакурой. Наруто сидел на берегу реки и от скуки бросал камни в воду. «Что ты здесь делаешь?» Наруто внезапно был ошеломлен, когда услышал голос позади себя, и повернул голову, чтобы посмотреть на парня, говорящего позади него. Наруто внимательно смотрел на него в течение 2 секунд, а затем внезапно хлопнул в ладоши и закричал. «Ты тот парень, который притворяется крутым как Саски». Услышав это, на лбу Юичи появилось несколько черных линий. Однако это неплохо, по крайней мере, Наруто запомнил его. «Ты Наруто Узумаки, верно? Ты знаешь меня? Ну, худший выпускник этого года, мало кто в Академии Ниндзя тебя не знает. Ты...» Наруто был немного недоволен. «Не стоит недооценивать меня. Я определенно сильнее тебя, все эти результаты экзаменов и тестов ничего не значат». «Да, ты прав». Юичи кивнул. «Результаты тестов не могут показать твою истинную силу, их можно использовать только для справки». Наруто был немного удивлен, потому что Юичи совсем не смотрел на него свысока и даже согласился с ним. Большинство учеников в Академии Ниндзя думают, что он идиот и дурак. «Ха-ха, кстати, как тебя зовут?» «Нагана Юичи». «Нагана Юичи, зови меня просто Юичи». «Тогда ты тоже зови меня просто Наруто, М». Хотя Юичи не проявлял особого энтузиазма, но такое отношение к нему как к обычному человеку сделало Наруто очень взволнованным. Даже Шикамару смотрел на него как на идиота. Хотя он позволял тусоваться с ними, Чоуджи, Киба и другие обычно считали его клоуном. Но даже при этом Наруто был очень счастлив, ведь они не смотрели на него как на девятихвостого демона леса. «Раз ты согласен со мной, что результаты тестов ничего не значат, почему бы нам не сразиться и не посмотреть, кто из нас лучше?» Вызов Наруто заставил Юичи улыбнуться. «Пожалуйста, выберите. 1. Примите вызов Наруто. Награда. Стихия ветра. Штормовая ладонь. 2. Отклоните вызов Наруто. Повернитесь и уйдите. Награда. Стихия воды. Ударная волна воды». Когда воскрешенный техникой нечестивого воскрешения Орочимару второй Хокаге впервые столкнулся против третьего Хокаге, он использовал эту технику, чтобы сокрушить третьего Хокаге огромной водяной волной. 2 варианта выбора, 2 награды. В данный момент стихия воды, естественно, является приоритетом, но на этот раз все по-другому. Юичи посмотрел на Наруто и кивнул. «Хорошо, тогда давай. Поздравляю хозяина с выбором первого варианта. Награда. Стихия ветра. Штормовая ладонь. Персонаж. Узумаки Наруто. Отношения. Друзья». После этого выбора отношения между ним и Наруто улучшились. Наруто внезапно вскочил и скрестил руки на груди. «Ты должен быть осторожен, Юичи, я очень сильный ниндзя. Если я одолею тебя, не плачь». Секретная тренировочная площадка Наруто. Наруто и Юичи стояли друг напротив друга. «Давай начнем». Юичи поднял левую руку и слегка поманил Наруто. Увидев, насколько крутым в этот момент выглядел Юичи, в глазах Наруто вспыхнул свет. «В следующий раз я попробую повторить это перед Сакурой-чан». Подумав об этом, Наруто вскочил и бросился на Юичи. Две фигуры быстро приблизились друг к другу и начали сражаться. Секунду спустя, банг, Наруто был отброшен назад и в шоке посмотрел на Юичи. Такое сильное тайдзюцу, кажется, он даже сильнее Саски. «Черт возьми, я не могу продолжать в том же духе, иначе мне не победить». Наруто поклялся сегодня победить Юичи, потому что он думал, что если он будет слишком слаб, Юичи, который относится к нему как к обычному человеку, может больше не захотеть разговаривать с ним в следующий раз. То же самое было, когда он учился в Академии ниндзя. Он был худшим учеником, поэтому мало кто с ним дружил. Следовательно, в сознании Наруто, только победив противника, он сможет превратить его в своего друга. Но теперь он вообще не может сравниться с Юичи в тайдзюцу, поэтому Наруто сказал: «Юичи, приготовься, я собираюсь использовать ниндзюцу». «Ниндзюцу? Можем ли мы по-прежнему использовать ниндзюцу?» «Конечно, мы ниндзя. Конечно, мы можем использовать ниндзюцу в бою. Не волнуйся, я не причиню тебе вреда». Сказав, Наруто улыбнулся. «Я собираюсь показать тебе свое супернепобедимое ниндзюцу». «Супернепобедимое ниндзюцу». Услышав это название, Юичи слегка покраснел и с ожиданием посмотрел на Наруто. Техника теневого клонирования. Бах, бах, бах. Перед Юичи появилось несколько клубков белого дыма, но он разочарованно отвел взгляд. «Разве супернепобедимым ниндзюцу Наруто не должна быть техника соблазнения? Ты уже испугался? Ха-ха, как мое ниндзюцу». Увидев, как Наруто хвастается, Юичи не смог удержаться от улыбки. «Неплохо, неплохо, эй-эй-эй, ты даже не представляешь, насколько мощна эта техника. Это необычная техника клонирования. Просто жди, пока я тебя побью». Наруто почувствовал, что его недооценивают. Десятки Наруто окружили Юичи, и лицо каждого выглядело немного сердитым. Юичи посмотрел на кучу Наруто вокруг себя и пробормотал: «Это техника теневого клонирования. Жаль, что я ее еще не получил. Народ, пусть он увидит нашу силу. Вперед!» После того, как Наруто громко закричал, большая группа Наруто бросилась к Юичи. Если бы это был обычный генин, он бы уже стал глупым, увидев такую сцену. Однако Юичи медленно поднял правую руку, легко уклонился от атаки клонов, а затем ударил теневого клона кулаком. Банг, банг, банг. Вокруг Юичи появилось облако белого дыма. Наруто, стоявший сзади теневых клонов, смотрел на Юичи широко раскрытыми глазами. «Он таким простым способом победил моих теневых клонов». Вскоре все клоны исчезли, только основное тело Наруто стояло вдалеке с широко открытым ртом, не понимая, что только что произошло. «Хотя ты создал много клонов, но, Наруто, ты не сможешь победить меня толпой». Услышав слова Юичи, Наруто закрыл открытый рот и немного расстроенно скривил лицо. «Кажется, у них нет шансов стать друзьями. Он настолько слабее Юичи. Как такой могущественный шиноби мог дружить с таким слабаком, как он?» Когда Наруто был в депрессии, в сознании Юичи снова прозвучало электронное оповещение. «Пожалуйста, выберите. 1. Найдите способ утешить Наруто, чтобы восстановить его боевой дух. Награда. Техника теневого клонирования. 2. Громко насмехайтесь над Наруто, чтобы заставить его получить более тяжелый удар. Награда. Стихия воды. Взрыв укуса водяного дракона. Взрыв укуса водяного дракона – это дзюцу стихии воды второго хокаге из видеоигры. Табирама создает большой бассейн с водой, который после удара по противнику подбрасывает его в воздух, а затем превращается в многочисленные водяные пули, которые затем формируют водяного дракона, который атакует цель, заставляя ее врезаться в землю. Взрыв укуса водяного дракона – еще одно мощное дзюцу, которого нет в мире Наруто. Юичи очень нуждается в таком мощном дзюцу атаки. Но после нескольких секунд размышлений его взгляд остановился на первом варианте. Жаль, что твой противник – техника теневого клонирования, ниндзюцу, в котором я нуждаюсь еще больше. Как раз тогда, когда Наруто грустил и раздражался из-за собственной слабости, Юичи внезапно похлопал его по плечу. Это была отличная битва, пойдем в Ичираку, я угощаю. Услышав это, Наруто мгновенно поднял голову и посмотрел на Юичи. Его мрачные глаза медленно засветились, и на его лице снова появилась улыбка. Наруто тяжело кивнул. Я обожаю рамен Ичираку. Я хочу съесть очень большой супер рамен. Юичи посмотрел на счастливую улыбку на лице Наруто и услышал электронное оповещение. Поздравляю хозяина с выбором первого варианта. Награда. Техника теневого клонирования. Ичираку рамен. Юичи посмотрел на Наруто, который лихорадочно поглощал рамен, и уголки его лица слегка дернулись. Он взглянул на свой пустой карман, и его лицо начало краснеть. «Кажется, у меня недостаточно денег, чтобы заплатить». Глава 39. Юичи попрощался с Наруто, который выглядел довольным, и взглянул на босса Тиучи и его дочь Айми, а затем с сожалением поклонился и быстро вернулся к себе домой. «Сегодня день в жизни, который он никогда не забудет». Успешно получил желаемую технику теневого клонирования и перекусил в Ичираку рамен за счет заведения. Хотя Юичи никогда не считал себя ребенком, на этот раз он был очень рад, что босс Тиучи решил угостить их, потому что они с Наруто были 12-летними детьми. Жаль, что он на самом деле не ребенок. Юичи покачал головой и выбросил эти мысли из своей головы, а затем закрыл окно и быстро задернул шторы. Он тихо вдохнул, а затем мысленно сказал в своем сердце. Статус. Хозяин. Нагана Юичи. Возраст. 12 лет. Атрибуты чакры. Вода, земля, ветер, огонь. Тайдзюцу. Физические навыки ниндзя высокого уровня. 101-10 тысяч. Ниндзюцу. Три базовых техники. Идеальный уровень. Техника телесного мерцания продвинутого уровня. 1027-4000. Техника теневого клонирования элементарного уровня. 0650. Стихия воды. Техника водяного клона. Идеальный уровень. Техника великого водопада продвинутого уровня. 1456-4000. Техника водяного снаряда продвинутого уровня. 29-3500. Барьер воды продвинутого уровня. 24-3800. Жесткий водяной клинок водоворота промежуточного уровня. 0-20 тысяч. Техника снаряда водяного дракона промежуточного уровня, 18-1600. Техника кнута водяного дракона промежуточного уровня, 32-1400. Разрывная волна воды промежуточного уровня, 11-3000. Стихия огня. Элементарная техника драконьего пламени, 0-800. Элементарная техника великого драконьего пламени, 0-1000. Элементарная техника пламени феникса мудреца, 0-700. Стихия земли. Элементарный клон земли, 0-400. Стихия молнии. Элементарный удар молнии, 0-750. Стихия ветра. Элементарный великий порыв, 0-800. Элементарная штормовая ладонь, 0-900. Наследование Макута на 12%, первый этап. Промежуточная техника удушающего захвата, 1000-1600. Промежуточная древесная смыкающаяся стена, 1000-2000. Промежуточная техника резки, 1000-1600, промежуточная техника великого леса, 0-2000, промежуточный мир стены деревьев, 0-2400, промежуточное процветающее захоронение связывающего древа, 0-2000, элементарная техника древесного клонирования, 3-750, элементарная стихия дерева. Превращение, 0-700, элементарная стихия дерева. Замена, 0-700 гендзюцу. Нет, особое телосложение. Телосложение Макутана. Кетки гинкой. Макутан. Чакра. Немного меньше, чем у Генина. Сражаясь с третьим Хокаге и Ниджи, я немного улучшил тайдзюцу. Я также несколько раз использовал технику телесного мерцания и получил несколько очков опыта. Учитывая возможность наблюдения за мной, сегодня я не осмеливался фармить ниндзюцу. В конце концов, это слишком ненормально, чтобы непрерывно использовать ниндзюцу в течение нескольких часов. Но Юичи просто пытался успокоить третьего Хокаге, он не верил, что этот старик будет все время наблюдать за ним. Изначально он планировал присоединиться к фракции Хокаге, но сегодняшний опыт подсказывает ему, что Сарутоби не позволит непредсказуемому фактору появиться в деревне. Если ты обычный ниндзя, ты можешь жить беззаботно, но если у тебя есть талант, ты должен стать инструментом Хокаге. Однако Юичи не слишком сильно беспокоился. До экзамена на Чоунина остался только один или два месяца, а после смерти третьего Хокаге проблем должно стать намного меньше. Он закрыл системную панель и подошел к стене, чтобы продолжить тренировку ходьбы по стенам. На следующий день. Сегодня у нас тоже нет миссий, поэтому вы можете быть свободны. Кратко сказал Казуя-сенсей и сразу же ушел. Джиро и Тору ничего не сказали, потому что лучше не выполнять никакой миссии, чтобы они могли продолжать тренироваться. Юичи просто холодно улыбнулся. Еще один день без миссии. Тренировочный полигон Конохи 23. Когда Юичи пришел на знакомое место, сегодня сюда пришло еще много генинов. Оглядевшись вокруг, на самом деле там было 30 или 40 человек. Юичи очень ответственно отнесся к своей работе и начал серьезно обучать их тайдзюцу. После обеда настало время заняться своей собственной практикой. Он попрощался с генинами и быстро покинул Коноху. Юичи не мог отправиться в долину завершения, поэтому пришлось искать более скрытное место. Он всю дорогу использовал технику телесного мерцания и мчался на полной скорости. С одной стороны, чтобы сэкономить время, с другой стороны, Юичи также хотел посмотреть, прислал ли третий Хокаге ниндзя, чтобы следовать за ним. На такой скорости он сможет отбросить даже самых могущественных анбу. Однако оказалось, что Юичи вообще никого не нашел, но чтобы быть в безопасности, он также несколько раз применил технику сокрытия в тумане по пути. Затем, тщательно спрятав свои следы, он внезапно изменил направление и использовал технику телесного мерцания более 10 минут, пока не прибыл в относительно отдаленную долину. Если еще есть ниндзя, способный не отставать от него, то Юичи ничего не останется, как сказать, парень, да ты молодец. Юичи хлопнул в ладоши и взволнованно сказал, хорошо, пришло время попробовать технику теневого клонирования. Затем он поднял руки и начал складывать ручные печати. Бах, бах. В следующий момент появились два белых клубка дыма, а затем два теневых клона появились вокруг Юичи. Юичи посмотрел на своих двух теневых клонов, глядя на них с ожиданием. Клоны точно знали, о чем думает главное тело, поэтому они немедленно начали складывать ручные печати. Стихия воды. Техника водяного снаряда. Два мощных водяных потока с грохотом врезались в скалу. Однако Юичи нахмурился, потому что он не услышал электронного оповещения. Эта ситуация может быть связана с тем, что технику теневого клонирования нужно сперва развеять. Думая об этом, Юичи поднял руки, чтобы развеять теневых клонов. Банг, банг. Когда два клона исчезли, Юичи, наконец, услышал знакомое электронное оповещение. Успешно выполнена технику водяного снаряда. 2. Опыт. Плюс 1-2. Наконец-то появилась дзюцу для супертренировок. Ха-ха. Громко рассмеялся Юичи и посмотрел в небо. Мне кажется, или воздух внезапно стал чище, трава зеленее, а весь мир намного красивее. Глава 40. Глава 40. Банг, банг, банг. Появилось несколько клубков дыма, и лицо Юичи стало немного мрачным. Я 5 раз использовал технику теневого клонирования и создал 10 клонов. Каждый клон смог использовать ниндзюцу Э-ранга только 5 раз. А такое ниндзюцу С-ранга, как жесткий водяной клинок водоворота, не может быть использовано даже 1 раз. Возникновение этой проблемы заставило Юичи понять еще одно ограничение его собственной бесконечной чакры. Его бесконечная чакра просто означает, что она не будет исчерпана. Например, чакра обычного генина 100 единиц. Каждый раз, когда он будет использовать ниндзюцу, она будет уменьшаться на несколько единиц, пока не будет полностью исчерпана до нуля. А его собственная бесконечная чакра не позволяет выйти за этот верхний предел в 100 единиц, а просто стабилизирует нижний предел. Нижний предел для других генинов – 0, а нижний предел Юичи – полных 100 единиц. Техника теневого клонирования позволяет равномерно распределить чакру основного тела между клонами. Другими словами, 100 единиц чакры будут равномерно распределены между двумя клонами по 50 единиц чакры, между четырьмя, по 25 единиц, между пятью, по 20 единиц, между десятью, по 10 единиц. Это далеко не то, что представлял себе Юичи. Значит, у меня совсем мало чакры. Если он столкнется с ниндзюцу, которая для активации требует использовать больше, чем его собственная чакра, он не сможет применить его. Стоп, но это неправильно. Жесткий водяной клинок водоворота потребляет много чакры, но я все еще могу использовать его без проблем. Вероятно, это связано с тем, что у меня есть баф бесконечной чакры. Даже если есть предел в 100 единиц, чакра может восстанавливаться бесконечно. Таким образом, я могу использовать ниндзюцу за пределами моего количества чакры. Похоже, количество моей чакры должно быть увеличено. Раньше система давала возможность удвоить чакру, но в то время я не знал, что у меня все еще есть такие ограничения. Количество чакры влияет не только на силу теневого клона, но также оказывает большое влияние на мощь ниндзюцу. Учиха Мадара смог подавить большое количество ниндзя, которые использовали совместное дзюцу стихии воды, с помощью ниндзюцу Б-ранга в 4-й мировой войне Шиноби. Это возможно не только из-за силы ниндзюцу, но и из-за его огромного количества чакры. Но я только однажды видел награду, которая позволяла удвоить количество чакры. Награды, выдаваемые системой впоследствии, в основном являлись ниндзюцу. Внезапно Юичи снова подумал о скрытой функции, которую он недавно открыл. Награды утром, новые ниндзюцу, днем, улучшение ниндзюцу, тогда вечером увеличение количества чакры. Утром человеку обычно легче изучать или запоминать что-то новое, поэтому утром система вознаграждает новые ниндзюцу. День – это время работы, практики или тренировок, поэтому награда днем – это улучшение ниндзюцу. Затем вечер обычно проводится в самоанализе, что эквивалентно медитации. Вполне возможно, что награда вечером – это увеличение количества чакры. Ответ будет вечером. Теперь, хотя количество чакры не позволяет Юичи использовать теневых клонов для быстрого повышения очков опыта, но это не значит, что их вообще нельзя использовать, это просто вопрос скорости. Если создать 10 клонов, каждый клон может 5 раз использовать ниндзюцу. Чтобы сотворить 10 теневых клонов требуется 2 секунды, а активировать дзюцу еще около 5. Другими словами, за 7 секунд можно получить 50 очков опыта. Это примерно в 5 раз быстрее, чем обычная практика Юичи. Неплохо. Кажется, сегодня я смогу повысить технику Великого Водопада до идеального уровня. Возможно, даже другие ниндзюцу стихии воды могут быть улучшены до идеального уровня. Конечно, кроме жесткого водяного клинка водоворота. Скорость, конечно, неплохая, но есть еще одна проблема. Теневые клоны возвращают не только знания и опыт, но и усталость. Физическая усталость не очень серьезна при моем телосложении Макутана, но умственная усталость не может быть устранена с помощью Макутана. Ладно, пора начинать. Техника теневого клонирования. Юичи поднял руки и начал складывать ручные печати. Банк, банк, банк. Появилось несколько теневых клонов. Стихия воды. Техника Великого Водопада. 10. Успешно использована технику Великого Водопада. 10. Опыт 1.10. В течение следующего часа непрерывно звучали громкие взрывы и шум протечной воды. В сопровождении последнего электронного оповещения разрывная волна воды была успешно повышена до идеального уровня. Динь. Разрывная волна воды улучшена до идеального уровня. Юичи внезапно упал на землю, его лицо было бледным, а на лбу выступили капли мелкого пота. Неудивительно, что техника множественного теневого клонирования является запрещенным дзюцу. Еще полчаса назад Юичи чувствовал, что больше не выдержит, но постоянный опыт один заставил его упорствовать так долго, иначе он бы давно сдался. Прямо сейчас разрывная волна воды была улучшена до идеального уровня, и другие ниндзюцу стихии воды также были успешно улучшены. Техника Великого Водопада идеального уровня. Техника Водяного Снаряда идеального уровня. Техника Снаряда Водяного Дракона идеального уровня. Техника Кнута Водяного Дракона идеального уровня. Техника Разрывной Волны Воды идеального уровня. Уровень ниндзюцу повысился, и боевая эффективность Юичи почти удвоилась. Но этого недостаточно. После улучшения стихии воды настала очередь Макутана. Есть еще много времени. Я могу тренироваться еще 2 часа и стремиться увеличить прогресс с наследования Макутана до 20%. Юичи поднял сухую ветку и начал вводить в нее чакру стихии дерева. Успешно использована стихия дерева. Опыт. +1. Из-за чрезмерного потребления умственной силы сегодня больше нельзя пользоваться теневыми клонами для практики. Но, к счастью, Макутан, похоже, также может немного восстанавливать умственную силу. Успешно использована стихия дерева. Опыт. +1. Успешно использована стихия дерева. Опыт. +1. Глава 41. Глава 41. Успешно использована стихия дерева. Опыт. +1. Юичи отбросил деревянную ветку и снова посмотрел на системную панель. Наследование Макутана 18%. Первый этап. Продвинутая техника удушающего захвата. 2400-3200, продвинутая древесная смыкающаяся стена, 2400-3200, продвинутая техника резки, 2400-3200, продвинутая техника великого леса, 1400-3200, продвинутый мир стены деревьев, 604-3800, продвинутое процветающее захоронение связывающего древа, 1400, продвинутая техника древесного клонирования, 753-3000, продвинутая стихия дерева. Превращение, 803-3000, продвинутая стихия дерева. Замена, 803-3000. За 2 часа он получил 3000 очков опыта стихии дерева и улучшил дзюцу Макутана до продвинутого уровня. Хотя прогресс с наследованием Макутана и не достиг ожидаемых 20%, но это не намного хуже. В то же время появились 3 новых ниндзюцу. Стихия дерева. Рождение мира деревьев. Стихия дерева. Техника 4-колонной тюрьмы. Стихия дерева. Техника хобби. Пора возвращаться в деревню. Юичи медленно выпрыгнул из скрытой долины и быстро устремился в сторону Конохи. 10 минут спустя, Юичи вернулся в деревню и пришел к небольшой речке. Вчера он договорился с Наруто встретиться здесь сегодня, чтобы Наруто мог снова бросить ему вызов. Юичи также очень хотел, чтобы Наруто как можно чаще встречался с ним, чтобы он мог продолжать получать награды, поэтому он без колебаний согласился. Возможно, высшая награда – это чакра Асуры. Однако после того, как Юичи подождал почти полчаса, Наруто все еще не прибыл. Само собой разумеется, что Наруто не должен опаздывать без причины. Внезапно в этот момент Юичи заметил прибитый к дереву кунай с запиской. «Эта записка, которую Наруто оставил мне». Вытащив кунай, Юичи взял оставленную Наруто записку и начал читать. «Юичи, я отправляюсь на миссию и собираюсь покинуть деревню. Когда я вернусь, я обязательно стану сильнее и тогда мы снова сразимся. Наруто Узумаки». Наруто покинул Конаху. «Значит, он отправился в страну волн?» Пробормотал Юичи и разорвал записку. «После того, как закончится миссия страны волн, должен начаться экзамен на Чоунина. Осталось мало времени. Мне нужно поторопиться. Время, сила, слава». На спокойном лице Юичи отразился слабый холодок. Изначально Юичи планировал участвовать в миссии страны волн, но обязательным условием является интеграция во фракцию Хокаге. Сейчас это естественно невозможно. Говоря о миссии страны волн, Юичи считает это довольно забавным. Миссия С-ранга в конечном итоге становится миссией А-ранга. Неужели лидеры Конохи такие наивные и добрые, что не проводят расследование, когда кто-то публикует задачу? Забуза Мамачи, также известный как демон скрытого тумана, раньше был одним из 7 шиноби мечников тумана, а сейчас является ниндзя-отступником. С точки зрения силы он слабее Какаши. В одиночном поединке Какаши должен победить его, но с добавлением 3 генинов, особенно Наруто, Джинчоурики, который не может попасть в аварию, и Саске, последним выжившим членом клана Учиха, ситуация становится совсем другой. Если бы не ореол главного героя Наруто, боюсь, случилась бы трагедия. Чтобы спасти своих подчиненных, Какаши был ранен Забузой, поэтому он решил остаться и задержать врага, позволив Наруто, Саске и Сакуре сбежать. После этого есть 2 возможных финала. Первый – Забуза убил Какаши, а Наруто, Саске и Сакура сбежали обратно в Конаху. Второй – Какаши остался жив, но был тяжело ранен и вернулся в Конаху с Наруто, Саске и Сакурой, провалив миссию. В любом случае не будет хорошего результата ни в том, ни в другом случае. Либо Какаши умрет, либо его репутация знаменитого копирующего ниндзя будет повреждена. Юичи улыбнулся и повернулся, чтобы пойти поужинать в Ичиракуромине. Вернувшись вечером домой, Юичи глубоко вздохнул и снова начал практиковать ходьбу по стенам. Одновременно он также ждал вечерней активации ежедневного выбора. Юичи хотел узнать, действительно ли наградой вечером будет увеличение количества чакры. Время быстро пролетело. Около 8 часов вечера Юичи, который простоял на потолке вниз головой целых 3 минуты, вдруг открыл глаза. Ежедневный выбор активирован. Пожалуйста, выберите. 1. Займитесь извлечением чакры в течение 1 часа. Награда. Увеличить количество чакры. 2. Займитесь извлечением чакры в течение 2 часов. Награда. Удвоить количество чакры. Бум. Юичи упал с потолка и перевернулся в воздухе на 360 градусов. Награда вечером. Действительно увеличение чакры. Конечно же, я угадал правильно. Выполняя ежедневный выбор в разное время, ты будешь получать разные награды. Из этих двух вариантов Юичи, естественно, выбрал второй. Не так уж и долго заняться извлечением чакры в течение 2 часов. Юичи сел на кровать, скрестив ноги, и начал извлекать чакру согласно методу, который преподавал Ирука в Академии Ниндзя. Глава 42. На следующий день. Доброе утро, Юичи-кун. Доброе утро, Рика-сан. Вчера Ринтара-кун сказал, что благодаря тебе он наконец-то понял, каким должен быть его путь ниндзя. Спасибо тебе, Юичи-кун. Ха-ха, я просто немного исправил его ошибки в тайдзюцу. В любом случае, большое спасибо тебе, Юичи-кун. Когда сегодня Юичи шел по улицам Конохи, многие жители приветствовали его по пути и постоянно благодарили. Юичи медленно подошел к месту встречи команды и издалека увидел Джиро и Тору, которые уже махали ему. Казуя Сенси также стоял рядом с ними. «Сегодня мы получили миссию. На этот раз это миссия С-ранга. Наша задача – сопроводить двух бизнесменов из Конохи в страну железа. По пути на нас могут напасть бандиты, поэтому вы все должны проявить бдительность». Услышав, что они собираются выполнить миссию С-ранга, Джиро и Тору сразу же взбодрились. Наконец-то, они больше не должны убирать мусор. Юичи просто взглянул на Казую Сенси со слабой улыбкой на лице, однако в его спокойных глазах вспыхнул слабый холодок. «У вас есть 10 минут, чтобы подготовиться. Я буду ждать вас возле ворот деревни». 10 минут спустя Юичи с огромным рюкзаком на спине подошел к воротам Конохи. Двое бизнесменов, которых они должны были сопроводить в страну железа, уже ждали здесь со своими сумками. Несколько минут спустя пришли Джиро и Тору, а затем миссия С-ранга официально началась. Когда они вышли из Конохи и покинули деревню, Юичи вольно или невольно смотрел по сторонам. «Я немного нервничаю. Я впервые покидаю деревню, а ты, Юичи?» Хотя Джиро пытался выглядеть спокойным, но волнение в его глазах нельзя было скрыть. Юичи улыбнулся. «Я тоже. Это первый шаг в нашем путешествии ниндзя. В будущем мы втроем обязательно станем очень сильными шиноби», уверенно сказал Тору и сильно похлопал Юичи по плечу. В этот момент шедший впереди Казуя Сенси внезапно повернул голову и торжественно сказал: «Ребята, не расслабляйтесь слишком сильно, вы сейчас на задании». После его напоминания Джиро и Тору постепенно избавились от своего расслабленного менталитета и быстро стали серьезными. Юичи шел в середине команды, Казуя Сенси был впереди, а Тору и Джиро – в конце. Два бизнесмена молча шли с опущенными головами и игнорировали Юичи и других шиноби Конохи. Вчера Юичи выполнил ежедневный выбор и удвоил запас своей чакры, поэтому теперь он мог слабо чувствовать колебания чакры Джиро, Тору и даже Казуи Сенсея. Вчера он ничего не чувствовал, но сегодня более или менее чувствует колебания чакры других людей. Увеличение количества чакры, кажется, усилило его восприятие. Если бы он раньше знал, что ежедневный выбор вечером может увеличить количество чакры, Юичи должен был иногда запускать квесты ночью. Теперь его ниндзюцу, тайдзюцу и чакра довольно хороши, осталось только гендзюцу. Казуя Сенси, если мы столкнемся с вражеским гендзюцу, как мы можем быстро прервать его? Юичи внезапно посмотрел на Казую Сенси и решил спросить. Казуя Сенси медленно ответил: «Гендзюцу создается, когда ниндзя управляет потоком чакры в нервной системе головного мозга цели, тем самым воздействуя на 5 его чувств. Большинство гендзюцу производится визуально, требуя зрительного контакта цели с пользователем, однако есть и звуковые гендзюцу. Есть 2 способа прервать гендзюцу. Первый – самостоятельно нарушить поток чакры, второй – нарушить поток чакры с помощью товарища, который введет свою чакру в твое тело. Сказав это, Казуя Сенсей посмотрел на Юичи и спросил: «Почему ты вдруг решил задать этот вопрос?» «Я просто внезапно задумался, что я должен делать, если вдруг моим противником окажется ниндзя, владеющий гендзюцу. Ха-ха, ведь я не знаю ни одной иллюзии. Понято. В обычной ситуации мой совет – найти способ сбежать. Если нет возможности сбежать, лучше позвать товарищей. Неужели нельзя обойтись без помощи товарищей?» Казуя Сенсей вздохнул. «Это не совсем невозможно. Ты можешь попытаться самостоятельно нарушить свой поток чакры, но этот метод обычно требует высокого уровня контроля чакры». «Высокого уровня контроля чакры?» Юичи опустил голову и подумал. «Враг использует свою чакру, чтобы контролировать поток моей чакры, поэтому, если у меня хороший контроль чакры и огромное количество чакры, врагу будет сложнее применить на мне гендзюцу». Казуя кивнул. «Да, например, если кто-то захочет применить гендзюцу на таком сильном ниндзя, как мастер Хокаге, это будет очень сложно». «Понятно». Юичи кивнул и усмехнулся в глубине души. «Я, наверное, невосприимчив к иллюзиям. Сможет ли кто-нибудь контролировать поток моей бесконечной чакры? Но я не знаю, сработает ли на мне иллюзия вроде Цукуйоми, Казуя Сенсей, Джиро, Тору». Юичи и два бизнесмена медленно направлялись в сторону страны железа. Вскоре наступил полдень. Они подошли к бесплодной пустоши, деревьев становилось все меньше и меньше, а вдалеке даже можно было увидеть море желтого песка. Юичи слегка прищурился и огляделся. «Песок, Казуя Сенсей, давайте отдохнем. Я не могу больше». Джиро и Тору были истощены и попали на землю. Они непрерывно путешествовали в течение 5-6 часов, а температура постоянно продолжала повышаться, в результате чего они сильно устали. Тонкий слой пота выступил также на лбах двух бизнесменов с тяжелыми сумками. «Хорошо, остановимся здесь и отдохнем немного». Казуя Сенсей взглянул на Джиро и Тору. «Вам нужно больше тренироваться, иначе так вы никогда не сможете стать могущественными ниндзя». У Джиро и Тору даже не было сил ответить, и они продолжали сидеть на земле. Увидев это, Казуя Сенсей покачал головой и сказал: «Ладно, вставайте. Посмотрите вокруг, чтобы увидеть, нет ли поблизости источника воды». «Да». Двое быстро встали и бросили свои рюкзаки на землю, а затем побежали искать воду. Юичи нашел довольно большой камень, прислонился к нему спиной и тоже снял свой рюкзак. Глава 43. «Юичи, иди сюда». Казуя Сенсей внезапно посмотрел на Юичи и небрежно поманил его к себе. Юичи ничего не ответил, молча потянулся к сумке ниндзя и вытащил несколько кунаев. Казуя Сенсей слегка нахмурился и недовольно уставился на сидящего на земле Юичи. «Юичи, разве ты не слышал моего приказа?» Юичи, казалось, вообще его не слышал, и начал подбрасывать правой рукой кунай. Казуя Сенсей слегка приподнял брови. «Мои слова во время миссии – это приказы, Юичи, ты». Вжух. Внизался один кунай, воткнулся прямо в землю в нескольких сантиметрах от Казуи Сенсея. «Юичи, что ты делаешь?» Лицо Казуи Сенсея мгновенно потемнело. Юичи медленно встал и спокойно посмотрел на Казуи Сенсея. «Сенсей, прекрати притворяться». Его голос был очень холодным. Услышав его слова, глаза Казуи Сенсея вспыхнули от удивления. «Юичи, что ты имеешь в виду?» Юичи холодно улыбнулся. «Прекращай, слишком много недостатков». Глаза Казуи Сенсея слегка дрогнули. «Юичи, я правда не понимаю, о чем ты говоришь. Сенсей, неужели ты считаешь меня 3-летним ребенком? Мы отправились в страну железа, но эта дорога не ведет в страну железа, а в страну песка». Выражение лица Казуи Сенсея внезапно стало испуганным. «Откуда ты знаешь, что это не дорога в страну железа? Сенсей, ты действительно думаешь, что я слепой? Насколько я знаю, в стране железа довольно холодно, а во время нашего путешествия температура только повышалась. Кроме того, посмотри на этот окружающий песок». Юичи указал пальцем на бесплодную землю и желтый песок вдалеке, а затем слабо улыбнулся. «Сейчас мы должны находиться где-то возле границы страны огня и страны ветра». Услышав это, Казуя Сенсей сначала был ошеломлен, а затем не мог понять, почему Генин был так хорошо знаком с местностью за пределами Конохи. «Сенсей, по какой причине ты привел нас сюда?» — холодно сказал Юичи и равнодушно посмотрел на Казуя Сенсея. Казуя Сенсей больше не притворялся и постепенно улыбался. «Юичи, ты действительно очень умный ребенок. Ты мог бы быть могущественным джоунином, но ты пошел по ложному пути. Разве ты не знаешь, что в деревне категорически запрещено тайно изучать ниндзюцу?» «Тайно изучать ниндзюцу? Понятно». Юичи кивнул и все понял. Поскольку ты понял свои ошибки и во всем признался, тогда не сопротивляйся. Юичи слабо вздохнул. Синси, хватит нести чушь, поторопись. Глаза Казуи и Синси постепенно стали холодными. Раз ты хочешь бороться, тогда я буду вынужден применить силу. Вжух. Казуя Синси мгновенно бросился к Юичи, внезапно вытащил кунай из сумки ниндзя и яростно перерезали им горло Юичи. Банг. Юичи поднял руку и крепко сжал запястье Казуи и Синси, а затем холодно посмотрел на него. Глаза Казуи и Синси внезапно расширились. Его рука словно была сжата крепкими плоскогубцами. Как Генин, особенно 12-летний ребенок, мог обладать такой огромной физической силой? Казуя Синси покрылся холодным потом, быстро поднял правую ногу и внезапно ударил Юичи коленом в грудь. Однако Юичи мгновенно среагировал и быстро наступил на правую ногу Казуи Синси. Банг. Синси, и это все? Он слегка покачал головой и разочарованно посмотрел на Казуи Синси. Все джоунины такие слабые. Услышав это, Казуя Синси сразу же рассердился, поднял левую руку, сжал кулак и снова яростно ударил Юичи по лицу. Юичи поспешно поднял вторую руку и схватил кулак Казуи Синси. В следующий момент он раздвинул обе его руки в стороны и яростно пнул его ногой в грудь. Казуя Синси в одно мгновение вылетел и тяжело упал на землю. Бум. Несколько секунд спустя он медленно встал и недоверчиво посмотрел на Юичи. Почему он такой сильный? Он действительно генин. Хех. Джаунин, и это все? Юичи слегка приподнял голову и с некоторой игривостью посмотрел на Казуя Синси. Услышав такую наглую насмешку, Казуя Синси еще больше рассердился. Он несколько раз тяжело вздохнул, чтобы немного восстановиться после удара, а затем внезапно поднял руки и начал складывать печати. «Не будь слишком высокомерным, поскольку я не могу справиться с тобой с помощью тайдзюцу, тогда использую ниндзюцу». Казуя посмотрел на Юичи и слабо улыбнулся. «Ты ниндзя стихии воды. Ты не сможешь использовать свои ниндзюцу здесь. Вокруг полно желтого песка и поблизости нет источников воды. Кроме того, довольно высокая температура. В таком неблагоприятном месте для шиноби стихии воды еще сложнее применить ниндзюцу. Стихия огня. Техника огненного шара. Бум». Внезапно изо рта Казуи Синсия вылетел огромный огненный шар, истощающий ужасный жар. «Теперь ты стал немного похож на Джоунина». Юичи слегка улыбнулся и кивнул. Но он посмотрел на Казую с улыбкой на лице и усмехнулся. «Кто тебе сказал, что в этом месте нельзя использовать ниндзюцу воды? Применение дзюцу стихии воды здесь просто расходует больше чакры, чем в других местах, но разве чакра – это проблема для Юичи? Стихия воды, барьер воды, Огромная масса воды тут же появилась вокруг Юичи и быстро превратилась в полукруглую толстую стену. Бум! Когда огненный шар попал в водяную стену, в небо моментально взметнулось огромное количество белого пара. Увидев огромную водяную стену, в глазах двух бизнесменов промелькнул след ужаса. Они быстро переглянулись и молча кивнули. В то же время Казуя Синси тоже был шокирован. Как это возможно? Как можно создать такое мощное ниндзюцу в таком месте? Юичи медленно вышел из водяного пара и усмехнулся. Нет ничего невозможного. Черт возьми, я Джаунин Канахи. Как я могу не справиться с простым генином? Громко закричал Казуя Синси и опустил голову, а затем снова начал складывать ручные печати. Юичи внезапно поднял руку и указал пальцем справа от Казуи Синси. Синси, посмотри вправо. Затем он тоже повернул голову и посмотрел вправо. Вжух. Внезапно кунай появился слева от Казуи Синси, мгновенно пронзив его шею. Позади Казуи Синси постепенно появился Юичи и посмотрел на него с легким сожалением. «Извини, Синси, я ошибся. Мое право должно быть твоим лево». Сказав это, Юичи медленно вытащил окровавленный кунай. Банг. Тело Казуи Синси медленно упало на землю. Двое бизнесменов ошеломленно посмотрели на Юичи. Этот ребенок выполнил технику телесного мерцания одной рукой. Какая ужасная скорость. Теперь настала ваша очередь. Юичи медленно повернул голову и посмотрел прямо на них двоих, держа в правой руке окровавленный кунай, с которого все еще продолжала капать кровь. Глава 44. Два бизнесмена внезапно начали волноваться и быстро сказали: «Господин ниндзя, вы что-то неправильно поняли, мы сейчас ничего не делали». «Ха-ха». Юичи поднял кунай и посмотрел на них двоих. «Тогда вы ничего не видели? Господин ниндзя, не будьте импульсивны, мы обычные бизнесмены. То, что только что произошло, для нас не имеет значения, верно? Давайте притворимся, что мы ничего не видели». Юичи посмотрел на них двоих и медленно опустил кунай. Увидев это, Два бизнесмена сразу же вздохнули с облегчением. Глядя на умершего на земле Казую Сенсея, Юичи тихо вздохнул. Когда два бизнесмена увидели, что Юичи, казалось, о чем-то задумался, они медленно сделали два шага вперед. «Господин ниндзя, что вы собираетесь делать сейчас? Что делать? Убийство ниндзя Конохи равносильно восстанию. Что еще я могу сделать?» Мысленно подумал Юичи и холодно ответил. «Я не знаю. Господин ниндзя, если вы не знаете, куда идти, мы вдвоем можем отвезти вас в безопасное место. Да, вы там будете в полной безопасности». Услышав это, Юичи холодно рассмеялся. «Понял, теперь все понятно. Казуя, этот идиот, наверное, думал, что третий Хокаге приказал ему убить меня, но на самом деле это сделал Данзо. Если бы третий Хокаге действительно хотел избавиться от меня, он никогда не послал бы Казую. Он очень хорошо знает мою силу и понимает, что обычный джаунин не сможет справиться со мной. И только Данзо может обладать такой властью в Конохе, чтобы послать джаунина, чтобы проверить меня. Если меня убьют, то я бесполезный мусор. Если не убьют, потенциальный кандидат в корень. Эти два бизнесмена, вероятно, настоящие подчиненные Данзо. Они несут ответственность за мою оценку. Он сам убил джаунина Конохи. Может ли он вернуться в Коноху в таком случае? Естественно, что 12-летний ребенок не может стать бездомным. В этот момент двое парней, притворяющиеся бизнесменами, случайно предложили безопасное место. Сценарий хороший. Если бы он действительно был просто маленьким 12-летним генином, сейчас он должен быть запутанным и полным неуверенности насчет своего будущего. Услышав, что есть безопасное место, он мог бы пойти только туда, куда сказали эти двое с сомнениями и ненавистью к третьему Хокаге. Затем он примет промывание мозгов мастера Данзо и, наконец, узнает о заговоре третьего Хокаге. Затем Данзо использует свою любовь, чтобы помочь ему стать членом корня, а затем он начнет сражаться за мастера Данзо и будет помогать ему стать новым Хокаге. «Господин ниндзя, вы пойдете с нами?» Два бизнесмена выглядели немного нетерпеливыми. «Ребенок, который может легко убить джоунина за считанные секунды. Если такой человек будет успешно завербован ими, в будущем он обязательно станет важным помощником мастера Данзо». Юичи поднял руку, давая им знак не волноваться, затем посмотрел на Казую на земле и поднял руки, чтобы начать медленно складывать печати. Стихия дерева. Превращение. Бум. Несколько толстых ветвей выскочили из земли и обмотались вокруг тела Юичи. Двое бизнесменов были ошеломлены и уставились на Юичи широко раскрытыми глазами. Макутан. К удивлению обоих, Юичи не обращал на них никакого внимания и внимательно посмотрел на мертвого Казую. Толстые ветви быстро изменили внешность Юичи, и он становился совершенно таким же, как мертвый на земле Казуя. Как, вроде недостатков быть не должно. Голос Юичи был точно таким же, как у Казуи Сенсея. Двое бизнесменов в ужасе посмотрели на Юичи, но в их глазах медленно появился странный блеск. Макутан. Нагана Юичи, потенциальный кандидат корня, обладает Макутаном. Это просто невероятно. Сила, которая когда-то успокоила смутные времена, появилась у обычного генина. Он не Ямато и не участвовал в эксперименте. Другими словами, он сам пробудил свой Макутан. Они посмотрели друг на друга и в одно мгновение поняли друг друга. Этого ребенка нужно отправить мастеру Данзо. Наверное, вы сейчас думаете, что меня нужно отправить мастеру Данзо. Внезапно раздался голос Юичи. Они тут же обернулись и ошеломленно посмотрели на него. Ты, откуда ты знаешь? Догадался, но раньше я не совсем был уверен. Спасибо, что прояснили мои сомнения. Сказал Юичи со слабой улыбкой на лице. Услышав это, они оба внезапно сильно нахмурились и стали чрезвычайно торжественными. Внезапно атмосфера стала напряженной. Сейчас оба закричали одновременно и мгновенно атаковали. Они использовали максимальную скорость и с двух сторон одновременно яростно устремились к Юичи, чтобы победить его с одного удара. Ведь обладателя Макутана нужно отправить мастеру Данзо за любой ценой. Однако, когда они оба яростно устремились к нему, Юичи внезапно слегка усмехнулся. Увидев его слабую улыбку, они оба внезапно почувствовали холодок за спиной и захотели оглянуться назад, но было слишком поздно. Позади них внезапно появились две фигуры и нанесли два яростных удара кулаком. Бум, бум. Раздались два громких взрыва. Два бизнесмена тяжело врезались в землю, образовав два небольших кратера. Удар только что был настолько мощным, что земля в радиусе нескольких метров покрылась огромными трещинами. Юичи посмотрел на двух мертвых бизнесменов и с некоторым сожалением покачал головой. Один древесный клон тут же поднял два трупа с дна кратера, а другой подошел к Юичи. Третий Хокаге должен был согласиться с этим. «Я знаю, третий Хокаге всегда оставляет всю грязную работу Данза, но сперва он должен дать свое согласие. Значит, прямо сейчас у тебя есть только два варианта. Покинуть Коноху или добровольно отправиться в корень». «Нет». Юичи покачал головой и посмотрел на своего древесного клона. «Есть и третий вариант. Глава 45. По крайней мере, сейчас у меня есть два дня». «Два дня? Что ты можешь сделать, даже если у тебя есть два дня?» Юичи посмотрел на своего древесного клона и слабо улыбнулся. «За эти два дня я могу сделать много чего». Покинув Коноху, он получил просто отличную возможность улучшить все ниндзюцу до идеального уровня, совершенно не беспокоясь, что кто-то может обнаружить его. «А два дня спустя я вернусь обратно в Коноху». «Вернешься в Коноху? Ты сумасшедший! Третий Хокаге хочет, чтобы ты вошел в корень и был под контролем Данза. Почему третий Хокаге толкает меня в корень? Разве я продемонстрировал недостаточно хороший талант? Что ты хочешь сказать? Я имею в виду, что есть что-то еще, что заставляет третьего Хокаге бояться и завидовать мне. Если бы не другие причины, разве третий Хокаге не должен был радоваться, что в деревне появился такой выдающийся и талантливый гений? Однако он внезапно решил отправить его к Данза. Почему? Неужели третий Хокаге боялся, что не сможет контролировать Юичи, поэтому отправил его в корень? В то же время он смог создать для Коноху еще одного безжалостного убийцу, который будет подчиняться любым приказам. Юичи улыбнулся и начал объяснять своему древесному клону, ведь когда он вернется в Коноху, он намерен позволить своему клону притвориться Нагано Юичи. «Я вошел в список потенциальных членов корня с молчаливого согласия третьего Хокаге, но проблема в том, что Данза использовал Казую Сенсея, чтобы проверить меня, а это значит, что третий Хокаге не должен был знать об этом. Эти двое вообще ничего не сказали друг другу. Данза и третий Хокаге, естественно, не могли сесть и заключить такую сделку, значит, Данза также вычислил третьего Хокаге. И маленький Генин не заставит двух лидеров Коноху сесть и мирно поговорить насчет всего, что произошло. Значит, вернуться в Коноху невозможно. И не только вернуться, но и вернуться открыто. Что подумает третий Хокаге, когда человек, который должен быть спрятан во тьме, вернется в Коноху? Что подумает Данза? Данза, вероятно, подумал бы, что Хирузин снова разрушил его план. Древесный клон посмотрел на Юичи и торжественно сказал: «Это просто твоя догадка. Я готов сделать ставку. Если ты проиграешь, ты можешь умереть. Вот почему я хочу, чтобы ты притворялся мной. Древесный клон, я не могу отказаться, а ты как думаешь?» Усмехнулся Юичи и серьезно сказал: «Дальше дело за тобой. Возьми их погулять в страну железа. Дай мне еще чакры». «Хорошо». Юичи кивнул и поднял руку, чтобы ввести чакру в древесного клона. 10 минут спустя древесный клон почувствовал огромную силу в своем теле. Такого количества чакры было достаточно, чтобы делать все, что он хотел. Продержаться 2 дня вообще не было никаких проблем. В то же время Юичи создал еще 3 древесных клона, и они превратились в Казую Сенсея и 2 бизнесменов соответственно. «Тогда мы уйдем». Сказав это, 4 клона пошли в сторону Джира и Тору, которые отправились искать воду. Они должны закончить миссию с ранга за 2 дня, поэтому следующие 2 дня Юичи может спокойно улучшать свою силу. При этом предполагается, что сюжет «Страны волн» тоже закончится, команда 7 вернется в Коноху, а затем начнется экзамен на Чуунина. Юичи как раз ждал именно этого экзамена на Чуунина. Конечно, если третий Хокаге заранее попытается разобраться с ним, в худшем случае его клон исчезнет, а основное тело все еще может оставаться в Коноху под именем Казуи Сенсея. Затем он дождется экзамена на Чуунина и начала плана краха Коноху Орочимару. Юичи открыл системную панель и посмотрел на свой статус. Прогресс с наследованием Акута на 18%. Первый этап – это просто ниндзюцу стихии дерева. Тогда что насчет второго этапа? Глядя на желтый песок вокруг и на крайне пустынную равнину, Юичи слегка улыбнулся. «Давай немного изменим местность. Я давно хотел использовать это ниндзюцу. Стихия дерева. Рождение мира деревьев. Бум!» Земля начала трястись. Огромные лианы вырвались из земли, начали быстро набухать и в мгновение ока превратились в буйно растущие деревья. Использована стихия дерева. Опыт. Плюс один. Использована стихия дерева. Опыт. Плюс один. Использована стихия дерева. Опыт. Плюс один. Использована стихия дерева. Опыт. Плюс один. Юичи стиснул зубы, скрестил руки и начал безумно высвобождать свою чакру. Выражения лиц четырех древесных клонов внезапно слегка изменились, когда они почувствовали, как земля затряслась позади них. Повернув голову и взяв Джирайтору, они стремительно направились в страну железа. Что делает главное тело? Такое масштабное дзюцу стихии дерева. Через 10 минут на бесплодной и пустынной равнине образовался густой лес. Даже жаркое солнце не могло проникнуть сквозь густые ветки и листву, чтобы осветить землю внизу. Юичи, который в этот момент остановил выпускать чакру, медленно выдохнул. Фух, а затем посмотрел на системную панель. Наследование Макута на 20%, первый этап. Открывается второй этап наследования. Глава 46. Открывается второй этап наследования способностей. Поздравляю хозяина с получением совершенного тела мудреца. В тот момент, когда прозвучало электронное оповещение, Юичи почувствовал теплый поток в своем теле. Тогда казалось, что каждая клеточка тела начала гореть. Какое прекрасное чувство, тихо пробормотал Юичи и посмотрел на свои руки. Цвет чакры на его ладонях становился все более интенсивным со скоростью, заметной невооруженным глазом. Первоначальная синяя чакра начала светиться слабым фиолетовым светом. Юичи тяжело вздохнул и огляделся широко открытыми глазами. «Я чувствую себя более чувствительным ко всему, что меня окружает». Он чувствовал, как медленно течет воздух, как листья слегка колебались от потока ветра, даже парящую в воздухе пыль. Совершенное тело мудреца обладает сильной физической силой и цепкой жизненной силой, а также огромным количеством чакры. Внезапно Юичи почувствовал, что объем его чакры начал быстро увеличиваться. Второй этап – совершенное тело мудреца. Почувствовав, как его чакра, кажется, расширилась из маленького бассейна в огромное море, лицо Юичи слегка потемнело. «Если бы я знал это раньше, мой ежедневный выбор прошлой ночью не должен был быть потрачен впустую на увеличение количества чакры. Но кто может догадаться об этом?» Юичи беспомощно покачал головой и снова открыл свой статус. Атрибуты чакры. Вода, земля, ветер, огонь, ян, стихия света. Чакра атрибута ян. После открытия второго этапа наследования он не только получил совершенное тело мудреца, но и огромное количество чакры и стихию ян. Одна это еще не все. Когда взгляд Юичи постепенно опустился ниже, он также увидел три новых ниндзюцу стихии дерева в списку Макутана. Стихия дерева. Рождение моря деревьев. Стихия дерева. Техника древесного голема. Стихия дерева. Техника древесного дракона. Техника древесного дракона может подавить даже чакру девятихвостого, а техника древесного голема обладает способностью сражаться лицом к лицу с Сусаноо. Хотя техника рождения моря деревьев почти идентичная копия рождения мира деревьев, но Юичи уже был очень счастлив, что смог получить древесного голема и древесного дракона. Внезапно его лицо слегка похолодело, и он равнодушно улыбнулся. Совершенное тело мудреца плюс древесный голем и древесный дракон. Теперь мне больше не страшно, даже если Сарутоби попытается избавиться от меня до начала экзамена на Чоунина. Первый этап – это обычные дзюцу стихии дерева, второй этап – совершенное тело мудреца, затем, как нетрудно догадаться, третий этап – это должен быть режим мудреца. В то же время он должен получить все ниндзюцу хаширамы. Пробуждение совершенного тела мудреца – 30%. Пожалуйста, продолжайте улучшать Макутан, чтобы ускорить пробуждение совершенного тела мудреца. Наследование Макута на 20%, второй этап. Улучшить Макутан, чтобы ускорить пробуждение совершенного тела мудреца. Таким образом, пока совершенное тело мудреца будет полностью пробуждено, он сможет унаследовать способность автоматически войти в режим мудреца. Но что еще больше взволновало Юичи, так это то, что совершенное тело мудреца не только увеличило количество его чакры, но также повысило его физическую силу и жизненную силу. Теперь он может использовать теневых клонов, чтобы получить больше очков опыта. За исключением дзюцу стихии воды и Макутана, ни одно из других ниндзюцу не было улучшено. Теперь с чудовищной сверхчеловеческой стойкостью совершенного тела мудреца, даже если оно пробуждено всего на 30%, его устойчивость определенно не хуже Наруто. Может быть, и двух дней не пройдет, как все его ниндзюцу будут улучшены до идеального уровня. Оставшееся время можно использовать для практики Расингана. Он может использовать его, чтобы преподнести третьему Хокаге большой сюрприз. Хе-хе, пока Юичи глупо ухмылялся, внезапно в этот момент снова прозвучало электронное оповещение. Ежедневный выбор активирован. Пожалуйста, выберите. 1. Улучшите любое ниндзюцу на 100 очков опыта. Награда. 1000 очков опыта для любого ниндзюцу. 2. Улучшите любое ниндзюцу продвинутого уровня до идеального уровня. Награда. Возможность дважды улучшить любое ниндзюцу. Активирован ежедневный выбор во второй половине дня. Юичи посмотрел на второй вариант возможность дважды улучшить любое ниндзюцу и был немного тронут. Так уж получилось, что жесткий водяной клинок водоворота является лишь ниндзюцу промежуточного уровня. Эти две возможности улучшения могут повысить его как раз до идеального уровня. Просто представьте, жесткий водяной клинок водоворота S-ранга идеального уровня. Эта награда появилась слишком вовремя. Есть 11 ниндзюцу, которые не достигли идеального уровня. Сегодня я всех вас собираюсь повысить до предела. Просто подожди, Сарутоби. Изначально я планировал стать твоим учеником, но ты просто хочешь отправить меня в корень. Начнем с дзюцу стихии огня. Техника теневого клонирования. Бах-бах-бах-бах-бах. Когда огромное облако белого дыма рассеялось, появились сотни теневых клонов. Ребята, вперед. Стихия огня. Техника драконьего пламени. Вот-вот начнется безумный фарм. В то же время в Конохе. Кабинет Хокаге. Третий Хокаге подписал еще один документ и отложил его в сторону. Он тяжело вздохнул и открыл ящик своего стола. Но его лицо внезапно потемнело, когда он увидел неправильно лежащий свиток. Данза даже осмеливается трогать мои вещи, он не обращает на меня внимания все больше и больше. В то же время в секретной базе корня. Данза посмотрел на свиток ниндзюцу, тайно скопированный из кабинета третьего Хокаге, и тихо пробормотал. Ниндзюцу стихии воды S-ранга оно было создано Сарутоби? Нет, у этого старика не может быть времени на создание нового дзюцу. Данза внимательно посмотрел на свиток и слегка задумался. Это тот ребенок? Это он создал это ниндзюцу S-ранга? Невозможно. Как у 12-летнего ребенка может быть такой талант? Если у него действительно есть такой талант, Сарутоби ни за что не отпустит его в корень. Внезапно в этот момент вспыхнула нечеткая фигура. А затем перед Данза на одно колено опустился ниндзя корня. «Мастер Данза, все пятеро испытуемых мертвы, тогда найдите еще нескольких». «Да, но самые подходящие кандидаты мертвы, мы можем выбирать только среди некоторых обычных людей». «Все мертвы?» Данза поднял голову и нахмурился. «Я помню, что в списке осталось еще несколько человек. Мастер Данза, мы уже всех проверили, среди них не было найдено подходящих кандидатов».